Глава 6. Яхта в лагуне. Мистер Эйп Лэп, прищурившись, глядел на заходящее солнце. Ему хотелось как-то высказать, до чего это красиво. Но крошка Ли, она же мисс Лили Валей, по документам Лилиан Новак, а для друзей златокудрая Ли, белая лилия, длинноногая Лилиан, и как там ее еще называли в ее 17 лет, спала на горячем песке, закутавшись в мохнатый купальный халат и свернувшись в клубок, как прикорнувшая собачонка. Поэтому Эйп ничего не сказал о красоте природы и только вздыхал, шевеля пальцами босых ног, чтобы вытряхнуть песчинки. Недалеко от берега стоит на якоре яхта «Глория Пикфорд». Эту яхту Эйп получил от папаши Лэба за то, что сдал университетские экзамены. Молодчин, папаша Лэб. Джесс Лэб, магнат кинопромышленности и так далее. «Эйп, пригласи нескольких приятелей или приятельниц и поезди по белу свету», — сказал старик. «Папаша Джесс молодец, первый сорт». И вот теперь там, на перламутровой поверхности моря, застыла Глория Пикфорд. А здесь, на горячем песке, спит крошка Ли. У Эйба захватило дух от счастья. Спит, как маленький ребенок, бедняжка. Мистер Эйп ощутил непреодолимое, страстное желание спасти Ли от какой-нибудь опасности. Собственно говоря, следовало бы действительно жениться на ней, подумал молодой мистер Лэп, и сердце его сжалось от сладостного и мучительного чувства, в котором твердая решимость смешивалась с малодушием. Мамаша Лэп, наверное, не согласится на это. А папаша Лэп только руками разведет. «Ты с ума сошел, Эйп!» Родители просто не могут этого понять, вот и все. И мистер Эйп, нежно вздохнув, прикрыл полой купального халата беленькую лодыжку Ли. «Как глупо», — смущенно подумал он, — «что у меня такие волосатые ноги». «Господи, до чего здесь красиво! До чего красиво! Жаль, что Ли этого не видит». Мистер Эйп залюбовался красивой линией ее бедра и по какой-то смутной ассоциации начал думать об искусстве. Ли ведь тоже артистка, киноартистка. Правда, она еще не играла, но твердо решила сделаться величайшей кинозвездой всех времен. А если Ли что-нибудь задумает, то обязательно добьется своего. Вот этого как раз и не понимает мамаша Лэп. Артистка – это, одним словом, артистка, и не может быть такой, как другие девушки. К тому же другие девушки ничуть не лучше, решил Эйп. Например, эта Джеди там, на яхте. Такая богатая девица. А я знаю, что Фред ходит к ней в каюту. Каждую ночь, изволите ли видеть. Тогда как я и Ли... Просто Ли не такая. «Я желаю всего лучшего Фреду-бейсболисту», — великодушно размышлял Эйп. «Он мой товарищ по университету, но каждую ночь...» Нет, богатая девушка не должна была бы так поступать. То есть девушка из такой семьи, как Джеди. И ведь Джеди даже не артистка. О чем только эти девушки иногда шушукаются, вспомнил вдруг Эйп. И как у них при этом горят глаза, и как они хихикают. Мы с Фредом о таких вещах никогда не говорим. Ли не надо пить коктейль в таком количестве. Она потом сама не знает, что говорит. Например, сегодня днем это уж было слишком. Я имею в виду, как они с Джеди заспорили, у кого из них ноги красивее. Само собой разумеется, что у Ли, я-то знаю. А Фреду нечего было затевать этот дурацкий конкурс красивых ног. Это можно устраивать где-нибудь на Палм-Бич, но не в своей интимной компании. А девушкам не следовало так высоко задирать юбки. Это уже, собственно, были не только ноги. По крайней мере, Ли не следовало этого делать. Тем более перед Фредом. И такая богатая девушка, как Джеди, зря это делала. А я, пожалуй, напрасно позвал капитана и предложил ему быть судьей. Это было глупо. Как побагровел капитан, и усы у него ощетинились. «Простите, сэр!» И хлопнул дверью. Неприятно. Ужасно неприятно. Капитану не следовало быть до такой степени грубым. В конце концов, ведь это моя яхта, не так ли? Правда, у капитана нет с собой девушки. Так легко ли ему, бедняге, смотреть на такие вещи? То есть, поскольку ему приходится оставаться в холостом положении. А почему Ли плакала, когда Фред сказал, что у Джеди ноги красивее? Потом она говорила, что Фред такой невоспитанный, отравил ей всю поездку. Бедненькая Ли. Теперь девушки дуются друг на друга. А когда я хотел поговорить с Фредом, Джеди подозвала его к себе, как собачонку. Все-таки Фред мой лучший приятель. Конечно, если он возлюбленный Джеди, он должен говорить, что у нее ноги красивее. Но зачем было утверждать это так категорически? Это было не тактично по отношению к бедняжке Ли. Ли права, что Фред самоуверенный чурбан. Ужасный чурбан. Собственно, я представлял себе это путешествие по-иному. На черта мне сдался Фред. Мистер Эйп обнаружил, что он уже не любуется перламутровым морем, но с весьма мрачным видом просеивает между пальцами песок с ракушками. Он был огорчен и расстроен. Папаша Лэп сказал: «Поезжай, да постарайся повидать побольше». А что мы видели? Мистер Эйп старался припомнить, но в памяти его всплывала только одна картина, как Джеди и Ли показывают свои ноги, а Фред, широкоплечий Фред, сидит перед ними на корточках. Эйп нахмурился еще больше. «Как, собственно, называется этот коралловый остров?» «Тараива», — говорил капитан, — «Тараива или Тахуара, или Тараяхотуара, Тахуара». Что, если вернуться домой и сказать старому Джессу: «Папа, мы побывали даже на Тараятахуара, Тахуара». «И зачем только я позвал тогда капитана?» — поморщился мистер Эйп. «Надо будет поговорить с Ли, чтобы она не делала таких вещей. Господи, почему я ее так ужасно люблю? Когда проснется, поговорю с ней. Скажу, что мы могли бы пожениться». Глаза мистера Эйба наполнились слезами. «Господи, от чего это? От любви или от муки? Или же это безмерная мука от того, что я ее люблю?» Подведенные синим, блестящие, похожие на нежные ракушки веки крошки Ли затрепетали. «Эйб», — прозвучал сонный голосок, — «знаешь, о чем я думаю? Здесь, на этом острове, можно было бы сделать шикарный фильм». Мистер Эйб старался засыпать свои злополучные волосатые ноги мелким песком. «Превосходная идея, крошка! А какой фильм?» Ли открыла свои бездонные синие глаза. «Например, представь себе, что я была бы на этом острове Робинзоном. Женщина-Робинзон. Правда, совершенно новая идея». «Да», — неуверенно произнес мистер Эйб. «А как бы ты попала на этот остров?» «Превосходнейшим манером», — ответил сладкий голосок. «Просто наша яхта потерпела бы во время бури крушение, и вы все потонули бы. Ты, Джеди, капитан и все. А Фред? Он ведь замечательно плавает». Гладкий лобик наморщился. «Тогда пусть Фреда съест акула. Получится изумительный кадр», — захлопала Ли в ладошки. «Ведь у Фреда безумно красивое тело, правда?» Мистер Эйб вздохнул. «Ну, а дальше?» «А меня в бессознательном состоянии выбросила бы на берег волна. На мне была бы пижама, та в голубую полоску, что так понравилась тебе вчера». Взгляд, брошенный из-под полуопущенных ресниц, наглядно продемонстрировал силу женских чар. «Вернее, это должен быть цветной фильм, Эйб. Все говорят, что голубой цвет поразительно идет к моим волосам». «А кто бы тебя здесь нашел?» – деловито осведомился мистер Эйб. Крошка Ли задумалась. «Никто. Какой же тогда Робинзон, если тут будут люди?» — ответила она с неожиданной логикой. «Вот почему эта роль такая шикарная, ведь я все время играла бы одна. Вообрази только, Лили Валей в главной и вообще единственной роли». «А что бы ты делала в течение всего фильма?» Крошка Ли оперлась на локоть. «У меня уже все придумано. Купалась бы и пела на скале». «В пижаме?» «Без», — сказала крошка. «Ты не думаешь, что я имела бы огромный успех?» «Но не можешь ведь ты ходить все время голый», — проворчал Эйб с явным неодобрением. «А почему бы и нет?» — невинно удивилась крошка. «Что здесь такого?» Мистер Эйб пробормотал что-то нечленораздельное. «А потом», — продолжала свои размышления Ли, — «постой». «Ага, знаю». «Потом меня похитила бы горилла. Понимаешь, такая страшная, волосатая, черная горилла!» Мистер Эйб покраснел и постарался еще глубже зарыть в песок свои проклятые ноги. «Но здесь же нет горилл», — возразил он малоубедительным тоном. «Есть. Здесь есть всевозможные звери. Ты должен относиться к делу как художник, Эйб. Горилла удивительно подойдет к моему оттенку кожи». А ты обратил внимание, какие у Джеди волосы на ногах?» «Нет», — ответил Эйб, крайне недовольный этой темой. «Ужасные ноги», — заметил Ли и с удовлетворением посмотрела на собственные икры. «А когда горилла понесет меня на руках, из лесной чащи выйдет молодой прекрасный дикарь и заколет ее». «А как он будет одет?» «У него будет лук», — без колебаний решила крошка, — «и венок на голове. Этот дикарь возьмет меня в плен и приведет в становище каннибалов». «Здесь нет никаких каннибалов», — Эйб попробовал вступиться за островок Тахуара. «Есть. Людоеды захотят принести меня в жертву своим идолам и споют при этом гавайские песни. Знаешь, как негры поют в ресторане «Парадис». Но тот молодой людоед влюбился бы в меня», — прошептала крошка Лис широко раскрытыми от восторга глазами. «И потом еще один дикарь влюбился бы в меня, скажем, предводитель этих каннибалов. А потом один белый...» «Откуда ж тут возьмется белый?» — спросил Эйб в интересах точности. «Он был бы у них в плену. Например, это был бы знаменитый тенор, который попал в руки дикарей. Это для того, чтобы он мог петь в фильме». «А в чем он был бы одет?» Ли поглядела на пальчики своих ножек. «Он был бы без всего, как и людоеды». Мистер Эйб покачал головой. «Не годится, крошка. Все знаменитые тенора страшно толстые». «Жалко», — огорчилась Ли. «Ну, тогда его мог бы играть Фред, а тенор только пел бы. Знаешь, как теперь озвучивают фильмы?» «Но ведь Фреда сожрала акула». Ли рассердилась. «Нельзя быть таким ужасным реалистом, Эйб. С тобой вообще невозможно говорить об искусстве. А предводитель обвил бы меня всю нитками жемчуга». «Где бы он его взял?» «Здесь масса жемчуга», — с уверенностью объявила Ли. «А Фред из ревности боксировал бы с ним на скале над морским прибоем. Получится шикарно. Силуэт Фреда на фоне неба. Правда, блестящая идея? При этом они оба упали бы в море». Ли просветлела. «Тут и пригодится эпизод с акулой. Вот взбесится Джеди, если Фред будет играть со мной в фильме. А я бы вышла замуж за того красивого дикаря». Златокудрая Ли вскочила. «Мы стояли бы тут, на берегу, на фоне солнечного заката, совершенно нагие, и диафрагма постепенно закрывалась бы». Ли сбросила купальный халат. «А теперь я иду в воду». «Ты не надела купальный костюм», — пробормотал Эйб, оглядываясь на яхту, не смотрит ли кто-нибудь оттуда. Но Ли уже в припрыжку бежала по песку к лагуне. «Собственно, в платье она лучше», — заговорил вдруг в молодом человеке голос холодной и жестокой критики. Эйб был потрясен отсутствием у него надлежащего любовного восторга и чувствовал себя почти преступником, но... Все-таки, когда Ли в платье и в туфельках, то, право же, это как-то красивее. «Ты верно хочешь сказать приличнее», — возражал Эйб холодному голосу. «Ну да, и это тоже. И красивее. Почему она так нелепо шлепает по воде? Почему у нее так трясутся бока? Почему то, почему сё?» «Перестань», — с ужасом отбивался Эйб. «Ли — самая красивая девушка, которая когда-либо существовала на свете. Я ее ужасно люблю». «Даже когда на ней нет ничего?» — спросил холодный критический голос. Эйб отвернулся и взглянул на яхту в лагуне.